Глава 51. Знавала я вампиров, которые кичились своей неуязвимостью. Но все плохо кончили. Расставаться с пушкой не хотелось, и я смерила его взглядом. «Здесь камера», — предупредила я. «Вы что, убьете меня у всех на глазах?» Он наклонился, губы кривились от отвращения. «Ты думаешь, я кого-то боюсь?» — прошипел вампир. «Где твой муж?» «Эмиль сейчас наверху, умирает. Если они найдут его, он даже защититься не сможет. Может быть, Андрей слышал шум стычки? Но наш разговор точно не слышит. Трубка осталась в салоне, выбитая из руки. Он не знает, где я. Нужно тянуть время. Тянуть. Не замужем», — ответила я, рискуя получить ногой по лицу. «У нее свежая кровь». Один наклонился и приподнял мою руку от асфальта. Грубо задрав рукав, он рассмотрел порез. «Недавно кормила. Он где-то рядом». Пальцы сжались на раненом запястье, и я скривилась от боли. За руку меня подняли на ноги и сразу же заблокировали со спины. Другой подошел вплотную и вытащил пистолет из-под моей рубашки. Меня зажали в плотном кольце. Чья-то рука оказалась на шее. Еще одна уперлась между лопаток и толкнула вперед. Я пошла, спотыкаясь и ничего не видя перед собой, кроме их спин. Громкий шелест двери, и меня пропихнули в темное нутро микроавтобуса, воняющего маслом и дизелем. Все произошло быстро. Этот прием у них многократно отработан. Это был фургон без окон. Я упала на грязное сиденье и оглянулась. Вампиры забрались внутрь и задвинули дверь, отрезая солнечный свет. Окровавленная и безоружная, я оказалась в замкнутом пространстве и темноте, окруженная хищниками. Им не нужен свет, чтобы видеть, а мне — да. Я забилась в угол, съежившись. Мое испуганное дыхание было единственным звуком в темноте. Вампиры затаились. Тот тип с неприятным лицом, который грозился меня пристрелить, сел рядом. Я успела это увидеть, прежде чем захлопнули дверь. Теперь он фамильярно обхватил мои плечи рукой, словно мы друзья. «Давай, рассказывай». Рука сжалась до ломоты в ребрах. Я не смогла вдохнуть и захрипела. «Где муж?» Он наклонился, дыхание коснулось волос. От него пахло дорогим парфюмом, и этот запах казался тошнотворным. Я поджала руки, закрываясь. Но держал он крепко. Я только бестолково дергалась, пока вампир забавлялся. То приотпускал, давая иллюзию свободы, то сжимал сильнее. Он тихо рассмеялся. Его веселила борьба. «Кровью пахнет», — сказал кто-то из темноты. «Этих тварей тут полная машина». В голосе скользнул интерес и темный голод. «Ничего они мне не сделают». Не здесь, где я начну орать, и меня услышат прохожие. «Я встречаюсь с Ремисовым!» — выкрикнула я, пытаясь отбиться от назойливых рук. Он сжал меня так сильно, что я обмякла. Ему не понравились мои слова. «Где твой муж?» — прошипел вампир на ухо. Я едва дышала, стиснутая его рукой. Сил бороться не было. Меня как будто зажало огромными тисками. И они медленно, но неуклонно сжимались, грозя переломать ребра и ключицу. Сознание слегка помутилось. Мне не хватало кислорода. Легкие и грудная клетка горели, как от огня. «Но...» Вампир отпустил, и я припала к стенке машины, нагретой злым южным солнцем. Сознание стало четче. Только бы они не нашли Эмиля. «Не знаю...» прошептала я, пытаясь отдышаться. «Покормила, и он ушел». «Где кормила?» Назойливо спрашивал он. «Какая квартира? Ты вышла из подъезда, не дури». Я тяжело дышала, пытаясь собраться с мыслями. Они за мной следили, но только до двора. Они не знают, куда дальше. Воздух тек в легкие, как расплавленный свинец. В машине становилось душно. Нас здесь слишком много. Где ко мне прицепились? Откуда вели? От дома Андрея? Мою машину знают в городе. Зря на ней поехала. Вампир снова обхватил меня рукой и привалил мое безвольное тело к себе. Я болезненно и часто дышала, стараясь напитаться кислородом заранее. «Чего вам надо?» — прошептала я, стараясь выиграть хоть секунду. «Вы его убьете?» «Отвечай!» Рука снова сжалась, и я застонала, борясь. «Бесполезно. Все равно, что останавливать ладонями пневматический пресс». «Не понимает», — заключил вампир. «Я все способы испробую. Хочешь?» Хватка ослабла, но я рано обрадовалась. Ко мне наклонились с противоположного сиденья. Я почувствовала движение. На запястье сомкнулись пальцы и потянули к себе. «Надоело ждать», — пробормотал вампир. Чья-то рука зажала мне рот, чужие губы болезненно впились в рану. Потом он заработал зубами, пытаясь ее расширить. Я заорала в ладонь. Я не могла дышать, умирая от резкой боли в руке. Упала на сиденье, пытаясь выкрутиться, уползти или хоть забиться в угол. Но на меня навалились со всех сторон. Крупные тела прижимали к креслу. Еще чей-то рот оказался на сгибе локтя. Легкое давление клыков сменилось резким укусом и ощущением горячей влаги. А они уже лезли к шее. Все, это конец. Меня сейчас сожрут бандой. Но я сказала, что встречаюсь с Андреем. Я же сказала. Я уперлась коленом в грудь вампиру, который навалился спереди, пытаясь хоть так не пустить к горлу. Чьи-то клыки царапнули по лицу. Висок обожгло горячим дыханием. Я отвернулась, но только открыла шею с другой стороны. Их слишком много. Я тонула под их телами и мычала в плотную ладонь, зажавшую рот. Сердце билось, как сумасшедшее, но только бестолково тратило адреналин. Локоть и запястье горели от боли. Левая рука перестала слушаться. Когда на горле сомкнулись клыки, я заорала, но через ладонь проходили только жалкие сдавленные звуки. «Подожди», — сказал главный. Сначала слез тот, что пытался добраться до горла. Затем вампиры убрались от руки. Я таращилась в чернильную темноту, пытаясь совладать с дрожью. Грудь ходила ходуном от попыток дышать носом. Рот мне еще зажимали. «Мы тебя сожрем», — предупредил он. «Если не скажешь, где муж, а заорешь, я тебе шею сверну». Пальцы на губах чуть ослабли, словно на пробу. Не закричу ли? А потом он убрал ладонь. «Эмиль поехал в Фантом», — хрипло сказала я. «Навстречу к Андрею». «Врешь», — уверенно сказал вампир. «Ты ему звонила, я слышал. Просила помощи. Так что это неправда. В последний раз спрашиваю, где твой муж?» Им что, вообще все равно, что я любовница Андрея? Почему? Я ничего не знаю, а это значит, не могу решить, как поступить лучше. Но если Эмиль умрет, то не потому, что я оказалась крысой. Я его не сдам. «Жрите», — сказала я. «Больше сказать нечего». «Обыщите подъезд», — велел вампир, и дверь тут же распахнулась. Трое выскользнули на улицу. Солнце ослепило после полной темноты, но все же я заорала и рванулась за ними, надеясь, что успею выскользнуть. Но меня тут же втянули обратно, и дверь захлопнулась. «Поезжай!» Вампир дважды ударил в стенку. Микроавтобус завелся, и меня качнуло на сиденье. Мы покидали двор.